приятели Дзудзи Чуня, встретив его по дороге, и здороваться с ним не хотели. Но когда толки о его новом богатстве пошли по городу, все прежние дружки наведались к нему и стали с утра до вечера веселиться в его доме. Число с каждым днем прибывало. Прошло всего полгода, а уж в столичном городе Лояне не осталось ни одного прославленного своими талантами человека, ни одной известной красавицы, которые не побывали бы в доме Дзудзи Чуня. Юноша что ни день задавал роскошные пиры. Словами не описать все великолепие этих праздников. Скажу лишь, что на них подавались привезенные с запада виноградные вина, а индийские факиры забавляли гостей, глотая ножи. Хозяина окружало 20 красавиц. У 10 девушек волосы были украшены лотосами из светлой яшмы, а у других 10 — пионами из драгоценного агата. И все они чудесно играли на флейтах и цитрах. О, это было прекрасное зрелище! Но и у самого большого богача деньгам приходит конец, если сорить ими направо и налево. Чему же удивляться, что при такой любви к роскоши Дзудзи Чунь через год-два начал беднеть. Воистину, у людей бесчувственные сердца. Давно ли от приятеля отбоя не было, а теперь самые закадычные друзья проходили мимо его ворот, как чужие. Хоть бы из вежливости кто заглянул. Наступила третья весна, и Дзудзи Чунь опять распростился с последним своим грошом, и во всем огромном городе Лояне не нашлось ни одного дома, где бы дали ему приют. Да что там, ни один человек не подал ему и чашки воды. И вот однажды вечером Дзудзи Чунь снова пошел к западным воротам Лояна. Безучастно глядя на небо, стоял он возле дороги, погруженный в печальные думы. Вдруг, откуда ни возьмись, опять появился перед ним старик, кривой на один глаз и косой на другой глаз, и вновь задал ему тот же самый вопрос. «О чем ты думаешь?» Увидев старика, Дзудзи Чунь от стыда потупил глаза в землю и не сразу ответил. Но старик заговорил с ним так же ласково, как и прежде, и потому юноша смиренно сказал: «Мне сегодня опять негде преклонить голову. Я думаю, что мне делать. Вот как. Жаль мне тебя. Я дам тебе добрый совет. Встань так, чтобы вечернее солнце отбросило твою тень на землю, и копай там, где обозначится грудь. Выроешь целую телегу чистого золота». Не успел старик это сказать, как уже скрылся в толпе, словно бесследно растаял. На другой день Дзудзи Чунь вдруг снова сделался первым в Поднебесной богачом. И опять он дал волю своим прихотям. Многоцветные пионы в саду, лениво дремлющие среди них белые павлины, индийские факиры, глотающие ножи, словом, все как прежде. Не мудрено, что огромная гора золота, которая из телеги-то еле поместилась, вся бесследно растаяла за каких-то 3 года. Глава 3. «О чем ты думаешь?» Третий раз появился перед Дзудзи Чунем старик, кривой на один глаз и косой на другой глаз, и задал ему все тот же знакомый вопрос. Юноша, как можно догадаться, опять стоял под западными воротами Лояна, печально глядя на трехдневный месяц, тускло светивший сквозь весеннюю дымку. «Я-то! Негде мне сегодня голову преклонить. Я думаю, что мне делать?» «Вот как! Жаль мне тебя! Но я подам тебе добрый совет. Встань так, чтобы вечернее солнце отбросило твою тень на землю, и копай ночью там, где обозначится у нее поясница. Выкопаешь целую телегу». Не успел старик договорить, как Дзудзи Чунь вдруг поднял руку и прервал его. «Нет, не нужно мне золото». «Тебе не нужно золото? Ха-ха-ха! Выходит, надоело тебе купаться в роскоши!» Старик с видом сомнения пристально поглядел на Дзудзи Чуня. «Нет, не роскошь мне опротивила. Хуже того, я потерял любовь к людям», — резко сказал Дзудзи Чунь с помрачневшим лицом. «Вот это любопытно! Отчего ж ты потерял любовь к людям?» Все люди на свете, сколько их есть, не знают сострадания. Когда я был